слышишь, тревожные дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, кружится, кружится старый вальсок. Старый, забытый, старый, забытый вальсок. Ты, совершая положенный путь, в дальнем краю это все не забудь. Эту реку и прибрежный песок, этот негромко звучащий вальсок, этот негромкий, этот негромкий вальсок. Расстаемся, чтоб встретиться вновь, ведь остается навеки любовь. Кружится первый осенний листок, кружится в памяти старый вальсок. Юности нашей вальсок. Волосы ветром сдувает со лба, музыка эта, как наша судьба. Снегом слегка обжигает висок, кружится в сердце тот старый вальсок. В сердце тот старый, в сердце тот старый вальсок. Слышишь, тревожные дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, кружится, кружится старый вальсок. Старый, забытый вальсок. Старый, забытый. Старый, забытый вальсок.